Глава 25. Время еще только приближалось к 12 часам, а температура на улице уже перешагнула за 30 градусов по Цельсию. Сидевшие в служебной машине люди обливались потом, не помогали даже раскрытые настежь окна. В машине, кроме майора Кошкина, следователя Ермолаева и старшего лейтенанта Киряк, сидел еще один человек. Это был водитель, младший сержант милиции Игорь Лепешкин, тот самый сотрудник, который так удачно купил газету «Компас» с заметкой про снежного человека. Именно благодаря этой статье сыщики обнаружили в болоте утопленный грузовик Алексеева. Лепешкин деловито выруливал на поворотах и делал все, чтобы старенькая 24-я «Волга» не сильно растрясала высокое областное начальство. Водитель был худощавый и щупленький, но милицейская форма его худобу немного скрывала, что придавало молодому человеку дополнительной уверенности в себе и в своих силах. Поэтому даже за рулем он сидел прямо и с важным видом. Не прошло и двух часов с того момента, как расстроенный изменой жены следователь Ермолаев поменял свое решение касательно возвращения домой. А служебный автомобиль уже подъехал к воротам дома, где проживал Хорькин. Лепешкин припарковался перед воротами и хотел было остаться в машине, но в этот день в областного следователя словно что-то вселилось. Он распорядился, чтобы младший сержант тоже присутствовал во время беседы с егерем. Не смея ослушаться вышестоящего начальства, Лепешкин послушно поплелся в хвосте группы. Ермолаев шел впереди, крутя по сторонам в очередной раз вспотевшей лысой головой. Окружающий лесной пейзаж неожиданно вызвал в старшем следователе бурю восторга. Очарованный лесом, Константин Львович ощущал себя так, словно он, как в детстве, попал в сказку. Смешанный лес вплотную подходил к домику егеря со всех сторон. Могучие сосны, вперемешку с елями и другими лесными деревьями, неторопливо, плавно покачивали своими вершинами, периодически поскрипывая стволами. Воздух был кристально чист и наполнен ароматами лесных трав и хвойных деревьев. Ермолаеву хотелось дышать и дышать этой прелестью, особенно после душной кабинетной жизни, когда, бывало, он сутками пропадал на работе, не видя ничего, кроме бесчисленного количества служебных документов. В это мгновение следователь даже забыл, зачем они вообще сюда приехали. «Эх, вот где нужно жить и ни о чем не печалиться», — с грустью подумал Константин Львович и внезапно вспомнил про измену жены. «Все беды от баб». Пройдя через открытую калитку, сотрудники милиции оказались в просторном дворике. Никого там не встретив, они направились к дому. В этот момент из открывшейся двери навстречу им вышел сам хозяин, одетый в летний камуфляжный охотничий костюм. На ремне за правым плечом егеря висело старенькое двуствольное ружье. Увидев нежданных гостей, Хорькин стал с подозрением переводить взгляд с одного милиционера на другого, однако при этом молчал, не выказывая внешне никаких эмоций. Взять инициативу в свои руки решил майор Кошкин. «Гражданин Хорькин, а мы к вам. Будьте добры ответить на несколько вопросов». Он уже сделал было шаг в сторону хозяина, но в этот момент что-то массивное с глухим стуком ударило изнутри в дверь сарая. Все присутствующие одновременно повернули головы и удивленно уставились на сарай. Не прошло и пары секунд, как новый удар гораздо большей силы угодил точно в центр дощатой двери. А потом из хозпостройки донеслись какие-то странные рыки и другие совсем уже непонятные звуки. На этот раз первой сориентировалась Киряк. «Хорькин, быстро отвечайте, кто у вас заперт в сарае?» — громко и строго спросила Олеся Сергеевна. Внимательно посмотрев на оперативницу, егерь с подозрительным спокойствием, без малейшего намека на волнение, уверенно ответил. «Добрый день, товарищи милиционеры. Ваш приезд для меня – полная неожиданность. Да, если бы я знал, какие люди ко мне прибудут, я бы заранее подготовился. Баня там, шашлычок, все, что пожелаете». Повернувшись к Киряк, он с улыбкой продолжил. «В сарае у меня заперт кабанчик. Подранок, молодой еще. Может, волки его где зацепили, не знаю. Лечу его как могу, а как вылечу, сразу обратно в лес выпущу». Слова егеря крайне удивили сотрудников милиции, но непринужденная манера речи Хорькина и информация о том, что в сарае заперто всего лишь раненое дикое животное, несколько расслабила присутствующих. Всех, кроме старшего лейтенанта Киряк. Словно чувствуя какой-то подвох, Олеся Сергеевна продолжала настаивать. «Гражданин Хорькин, вы позволите нам взглянуть на животное?» «Да, пожалуйста. Пусть ваш водитель пойдет к сараю да посмотрит в щелку между досками». Так же спокойно и безразлично ответил хозяин заимки. Он медленно спустился по порожкам и подошел к замершим в нерешительности милиционерам. Не теряя времени, майор Кошкин отдал приказ младшему сержанту Лепешкину, и тот нехотя отправился его исполнять. С явной опаской молодой милиционер подошел к сараю, остановился перед дверью на расстоянии около метра и осторожно приблизил к ней голову, пытаясь заглянуть в щель между рассохшимися досками. Однако, как ни вглядывался младший сержант в полумрак внутреннего пространства сарая, он не видел абсолютно ничего. «Да вы не бойтесь, товарищ младший сержант. Подходите смелее. Щеколду отодвиньте и приоткройте дверь. Не бойтесь, он вас не съест», – подбадривал водителя Хорькин, негромко посмеиваясь своим жутковатым хриплым смехом. Подобные рекомендации абсолютно не вселили оптимизма в младшего сержанта. Но и выказывать страх перед начальством Лепешкин также не собирался, поэтому он осторожно отодвинул засов, немного, совсем на чуть-чуть, приоткрыл дверь и быстро прильнул правым глазом к появившейся в проеме щелке. Внутри хозпостройки стоял полумрак, и после яркого дневного солнечного света там совершенно ничего не было видно. Тогда Лепешкин закрыл глаза в надежде, что они привыкнут к темноте и станет видно значительно лучше. Когда младший сержант открыл глаза, он действительно уже видел намного лучше. Вот только кабан в сарае отсутствовал. «Там никого нет!» – прокричал милиционер-водитель, продолжая глядеть в дверную щель. «А куда же он оттуда делся?» Вновь захрипел своим жутким смехом Хорькин и тут же дал совет. «Вы ему посвистите, товарищ младший сержант. Он вам сразу откликнется». «Посвистите?» Как молния пронзила мысль сознание Олеси Сергеевны. «Свист. Именно свист слышал Игорь Петров в лесу около пионерского лагеря, когда возвращался с Алексеевым. Вдруг свист – это команда?» Однако додумать эту мысль она не успела, поскольку все последующие события стали развиваться чересчур стремительно и непредсказуемо. Началось все с совета, который дал егерь и которому милиционер-водитель незамедлительно решил последовать. Продолжая напряженно всматриваться в полумрак сарая через дверную щель, младший сержант сложил свои тонкие губы трубочкой, набрал в легкие побольше воздуха и с силой выдохнул его наружу. Раздался негромкий, но вполне отчетливый протяжный свист. С обратной стороны двери что-то большое сразу же прильнуло к дверной щелке. Лепешкин в первый момент даже не понял, что он видит перед собой, но спустя долю секунды до него дошло, что это такое. Это были два безумных, широко раскрытых, горящих лютой ненавистью человеческих глаза, и они пристально смотрели на него. От неожиданности, вместо того, чтобы задвинуть щеколду обратно и запереть таким образом дверь, перепуганный Лепешкин рефлекторно отпрянул назад. Это стало для него роковой ошибкой. Дверь резко и с грохотом отворилась, силой ударив милиционера по лицу. Тот отлетел почти на метр и упал. Из полумрака старого егерского сарая выскочила, как показалось в начале Олесе Сергеевне, крупное, странное человекоподобное существо. При первом взгляде на него создавалось впечатление, что туловище и руки существа покрыты густой, местами свалявшейся бурой шерстью. Но что удивительно, его ноги были абсолютно голые, очень грязные и покрытые множеством старых и свежих царапин. Грязь настолько глубоко въелась в кожу, что она приобрела глубокий темно-серый цвет. Сквозь длинные растрепанные черные волосы просматривались очертания человеческого лица. Оно было таким же грязным и неопрятным, но все же, несомненно, это было человеческое лицо, притом женское. Из-под волос, свисавших засаленными сосульками, на сотрудников милиции взирали в безумной ярости глаза сумасшедшей женщины. «Кого-то она мне очень сильно напоминает», — промелькнула мысль в голове у Киряк. Монстр в женском обличии появился буквально за секунду. Никто из милиционеров не успел отреагировать, а спустя еще мгновение жуткая женщина накинулась сверху на оглушенного ударом двери и теперь беспомощно лежащего на земле Лепешкина. Дикарка вцепилась руками в форменную рубашку младшего сержанта, притянула его к себе и впилась острыми зубами милиционеру в шею. Резко мотнув головой, она одним махом вырвала из шеи жертвы большой кусок мышцы. Хищница наносила укусы, вгрызаясь зубами в человеческую плоть все глубже. Дальнейшего Олеся Сергеевна уже не видела, так как что-то тяжелое очень больно ударило ей в затылок, и женщина мгновенно потеряла сознание. Удар нанес Олег Хорькин, мгновенно воспользовавшийся тем, что его безумная помощница отвлекла внимание милиционеров, напав на младшего сержанта. Когда старший лейтенант упала без сознания, егерь поднял ружье на уровень грудной клетки майора Кошкина и нажал на спусковой крючок. Раздался громкий выстрел, и Виктор Сергеевич, как подкошенный, упал посреди егерского дворика. Хорькин перешагнул через тело и медленно направился в сторону следователя Ермолаева. Тот уже не стоял на ногах, а сидел на пятой точке и кричал не своим голосом, испуганно вращая серыми глазами на выкате. Глядя в эти испуганные человеческие глаза, трудно было поверить, что буквально час назад они блестели стальным холодом превосходства над окружающими. В расширенных зрачках Константина Львовича читался даже не страх, а беспредельный ужас от понимания, свидетелем и участником каких событий он только что стал. Светло-серые брюки областного следователя заметно потемнели в области промежности. Мокрое пятно все больше увеличивалось в размерах. С ружьем наперевес егерь подошел к старшему следователю областной прокуратуры и молча, кивком, приказал ему подниматься с земли. К этому моменту его дикая подруга, как ни в чем не бывало, спокойно стояла на четвереньках около убитого младшего сержанта и, как верная собака, смотрела на Хорькина. Олег дважды свистнул, и дикарка, быстро вскочив на ноги, подбежала к нему. Повернувшись лицом к Ермолаеву, безжалостный убийца тихо и с угрозой произнес. «Слушай меня внимательно, толстяк. Если хочешь пожить еще, делай то, что я скажу. Понял? Сейчас ты быстро оторвешь от земли свой толстый зад и поможешь мне перенести тела в дом. Если вздумаешь что-нибудь учудить, пеняй на себя. Моя благоверная просто отгрызет тебе голову». И в очередной раз он залился жутким хриплым смехом. Потом, также внезапно прекратив смеяться, он резко и со злостью добавил. «И хватит мочиться у меня во дворе, а то я шланг тебе быстро отстрелю». Следователь Ермолаев стал белее мела. Он хотел грохнуться в обморок, но все-таки смог удержать себя от этого бессмысленного поступка. Он отлично понимал, что если потеряет сознание, то егерь наверняка с ним расправится. А так оставался хоть какой-то шанс на спасение. Поэтому, собрав всю волю в кулак, Константин Львович поднялся на ноги. Правда, с огромным трудом. Тем временем Хорькин уже осматривал место бойни. Он не испытывал ни жалости, ни сожаления, а одну лишь досаду, что теперь придется тратить время на то, чтобы скрыть улики. Оставив следователя под присмотром сообщницы, Олег сходил в сарай и принес большой кожаный ошейник и толстую плетеную веревку. Подойдя к Киряк, до сих пор пребывавшей без сознания, он связал ей сзади руки и ноги, после чего застегнул на шее оперативницы большой кожаный ошейник, а свободный конец веревки привязал к имеющемуся на нем кольцу, таким образом крепко связав между собой руки и ошейник. Получилось очень надежно, в таком положении освободиться от пут практически невозможно. Напоследок егерь достал из кармана старый дырявый шерстяной носок и засунул его в рот оперативнице в качестве кляпа. Закончив с Олесей Сергеевной, егерь приказал Ермолаеву следовать за ним, и они вместе перенесли бесчувственное тело женщины в багажник милицейской «Волги». После этого дело наконец-то дошло и до тел убитых милиционеров. Их они отнесли в дом егеря, в кухню, где обнаружился замаскированный вход в большой глубокий подвал, занимающий почти все пространство под домом. В подвале на больших железных крюках висели огромные куски вяленого мяса, принадлежавшего разным видам диких животных. С вентиляцией в подвале было очень плохо, поэтому внутри стояла нестерпимая вонь. Ощутив всю прелесть местных благовоний, Ермолаев не выдержал. Его обильно вырвало на пол. Этот момент сильно разозлил егеря. Он быстро подскочил к следователю и со всей силы ударил его кулаком по лицу. Константин Львович упал навзничь, приземлившись на тела милиционеров. Только, собственно, благодаря этому он не разбил себе голову, а большую, сколоченную из досок, деревянную кровать, которая стояла в углу. «Вставай, жирная свинья! Если ты рискнешь еще и машину обливать, тогда точно прощайся с жизнью!» Очень злобно прошипел егерь. Полностью деморализованный Ермолаев послушно поплелся за Хорькиным во двор. Он неподвижно стоял около егерского дома, боясь даже шелохнуться. Осторожно ощупав языком ротовую полость, мужчина удрученно отметил, что отсутствуют два передних зуба, а из раны на верхней губе идет кровь. Но старший следователь побоялся даже сплюнуть ее на землю, и поэтому потихоньку принялся ее сглатывать. Это помогало мало. Тогда Константин Львович незаметно достал из кармана брюк носовой платок и приложил его к губе. Подержав так с минутку и почувствовав, что кровотечение практически прекратилось, незаметным движением Ермолаев выкинул окровавленный платок под деревья, целя как можно дальше в густую траву. Тем временем егерь принялся за ликвидацию кровавых следов. Он принес из дома плотный полотняный мешок из-под картошки и совковую лопату. Лопатой он аккуратно тонкими пластами снимал запачканную землю и складывал ее в мешок. За 20 минут Хорькин обработал почти весь двор. Потом он принес из сарая грабли и немного взрыхлил землю в тех местах, которые подверглись обработке лопатой. Далее егерь плотно утрамбовал землю подошвами своих сапог. В итоге, когда весь процесс был окончательно завершен, вся поверхность двора стала выглядеть практически однородной. Но егерь все равно остался недоволен. Сходив к ближайшим деревьям, он принес целую охапку сосновых иголок. Осыпав ими место преступления, он еще минут пять занимался утрамбовкой земли. На этот раз преступник удовлетворился полученным результатом. Завершающим моментом маскировки места преступления стало посыпание дворовой территории каким-то травяным порошком, банку с которым Хорькин принес из дома. Когда все было закончено, егерь вымолвил. «Пусть теперь хоть с собаками ищут, ничего не найдут. След теперь взять уже невозможно». Он быстро исчез в глубине дома и также занялся сокрытием следов крови, которая накапала на пол во время переноски тел милиционеров. В завершении дела он также обильно посыпал все жилище неизвестным травяным порошком. Хорькин вышел во двор уже в более приподнятом настроении и направился к дрожавшему от страха Ермолаеву. Внимательно посмотрев на следователя, егерь вынул из кармана охотничьей куртки веревку и, приказав тому не дергаться, связал Константину Львовичу руки за спиной. Немного подумав, он поднял валявшуюся во дворе грязную тряпку и заткнул этим импровизированным кляпом следователю рот. После этого он довел Ермолаева до служебной «Волги», заставил толстяка забраться на заднее сиденье, захлопнул за ним дверцу и как-то странно пошутил. «Жирненький. Моя птичка всю зиму лакомиться будет». И вновь разразился своим фирменным смехом. Отсмеявшись, Хорькин открыл переднюю пассажирскую дверь и дважды коротко свистнул. Услышав команду хозяина, все это время с безразличием следившая за происходящим со стороны дикарка, с радостью бросилась к машине и быстро забралась на переднее сиденье. Сам Олег сел на водительское место и завел двигатель. Младший сержант Лепешкин, совершенно не подумав о последствиях, беспечно оставил ключ в замке зажигания. Как только машина тронулась с места и покатила по лесной дороге, Константин Львович наконец-то смог как следует рассмотреть напарницу Хорькина. На вид Это была женщина, крупной комплекции, но не толстая, а скорее мускулистая и явно обладавшая большой силой. Брюнетка, лицо круглое, славянского типа. Нос небольшой, прямой и без особенностей. Глаза карие, взгляд пустой, неосмысленный, обычно свойственный людям с психическими отклонениями. Сколько точно ей лет, определить было крайне затруднительно в связи с очень уж неухоженным внешним видом. «Но ей явно не больше 40», – заключил Константин Львович. От женщины резко пахло давно немытым телом. Из одежды на ней имелся только вывернутый наружу грязный овечий тулуп. Когда безумная поворачивалась к Ермолаеву и скалила зубы, он видел, что у нее отсутствует правый верхний клык. Но больше всего бросалось в глаза следователю то, что клыки и резцы на обеих челюстях были определенным образом заострены, словно кто-то специально их заточил. Лицо женщины было перепачкано свежей кровью, а изо рта откровенно смердело. Вокруг нее распространялось тошнотворное зловоние, некая смесь запахов свежей крови и зубной гнили. Ермолаев почувствовал, как из глубин его естества накатывают новые волны тошноты. Это заставило его немало встревожиться. Он не на шутку опасался очередного приступа неконтролируемой рвоты. Чтобы как-то сдержаться, мужчина отвернулся в сторону и стал напряженно вглядываться в мелькающие за окном лесные пейзажи. Так тоскливо ему не было еще никогда в жизни. Константин Львович искренне раскаивался в том, что передумал сегодня утром возвращаться домой. Внезапно, превратившись из закоренелого атеиста в верующего человека, он молил Бога спасти его от страшной участи, обещая взамен стать праведным человеком. При этом мужчина клял себя всеми нехорошими словами за слабохарактерность по отношению к жене и свою распутную супругу за позорную похоть к его родному брату. «Господи, понял я твой урок, помоги. Обещаю, если выживу, разведусь с этой шлюхой», – обращался с мольбой к Всевышнему старший следователь, сам, однако, не веря в то, о чем просил.